и, может, к нам не вернется. Чепурный поник головой и почувствовал в себе жжение стыда. Как я никогда не знал, что я от должности умней всего пролетариата! Смутно томился Чепурный. Какой же я умный, когда мне стыдно, и я боюсь пролетариата от уважения. Так и формулируй. После молчания всего ревкома сказал Чепурный Прокофью: впредь назначать заседание ревкома по ночам, а кирпичный дом освободить под пролетариат. Прокофий поискал выхода. А какие основания будут, товарищ Чепурный? Они мне для мотивировки нужны. Основания тебе? Так и клади. Стыд и позор перед пролетариатом и прочими, живущими днем. Скажи, что маловажные дела наравне с неприличием уместней кончать в невидимое время. Ясно, согласился Прокофий. Ночью человек получает больше сосредоточенности. А куда ревком перевести? В любой сарай, определил Чепурный. Выбери, какой похуже. А я бы, товарищ Чепурный, предложил храм, внес поправку Прокофий. Там больше будет противоречия, а здание все равно для пролетариата неприличное. «Формулировка подходящая», — заключил Чепурный, — «закрепляй ее». «Еще что есть в бумаге? Кончай скорее, пожалуйста». Прокофий отложил все оставшиеся дела для личного решения и доложил лишь одно, наиболее маловажное и скорое для обсуждения. «Еще есть организация массового производительного труда в форме субботников», для ликвидации разрухи и нужды рабочего класса. Это должно воодушевлять массы вперед и означает собою великий почин. — Чего? — Великий почин, — не расслышал Жеев. — Понятно, почин коммунизма, — пояснил Чепурный. — Отсталые районы его со всех концов начинают, а мы кончили. — Покуда кончили... — Давай лучше не начинать, — сразу предложил Кирей. — Кирюша, — заметил его Прокофий, — тебя кооптировали, ты и сиди. Старик прочий все время видел на столе бугор бумаги. Значит, много людей ее пишут, ведь рисуют буквы постепенно, и на каждую идет ум. Один человек столько листов не испортит. Если б один только писал, его бы можно легко убить. Значит, не один думает за всех, а целая талика. Тогда лучше откупиться от них дешевой ценой и уважать пока. «Мы вам за даром тот труд поставим», — уже недовольно произнес старик. Мы его по дешевке подрядимся стронуть. Только далее его не обсуждайте. Это же одна обида. Товарищ Чепурный, у нас налицо воля пролетариата, — вывел следствие из слов старика Прокофий. Но Чепурный только удивился. Какое тебе следствие, когда солнце без большевика обойдется? В нас же есть сознание правильного отношения к солнцу. А для труда у нас нужды нет. Сначала надо нужду организовать. «Чего делать? Найдем, — пообещал старик. Людей у вас мало, а дворов много. Может, мы дома потесней перенесем, чтобы ближе жить друг к другу? И сады можно перетащить, они легче, — определил Кирей. С садами воздух бывает густей, и они питательные. Прокофий нашел в бумагах доказательство мысли старика. Все, оказывается, уже было выдумано вперед умнейшими людьми, непонятно расписавшимися внизу бумаги и оттого безвестными. осталось лишь плавно исполнять свою жизнь,